Глава 19. Оказалось, подгадывать ко времени нет необходимости. Когда Крамли высадил меня перед фасадом другой церкви, киношного собора, большого, шумного, беспокойного, романтического, обмоченного слезами, на красной китайской двери красовалось объявление «Закрыто на ремонт». Туда и обратно сновали рабочие. На внешнем дворе несколько человек переступали ногами, соизмеряя их с отпечатками. Высадив меня, Крамли был таков. Я обернулся поглядеть на обширный в стиле пагоды фасад. 10% Китая, 90% Граумана, маленького Сида. Он был, говаривали, от горшка два вершка, почти карлик, восьмой живун лилипутского кино, вместилище ростом в 4 фута, набитое обрывками кинофильмов и фонограммами. Конг, вопящий на Эмпайр Стейте, Колман в Шангри-Ла, приятель Гарбо, Дитрих и Хепберн, галантерейщик Чаплина, партнер по гольфу Лорела и Харди, хранитель огня, носитель памяти о прошлом, десятка тысяч человек. Сид, что лил бетон, собирая оттиски подошв, с каблуками и плоских. Сид, просивший и получавший автографы на тротуаре. Колман в Шангри-Ла. Колман Рональд, 1891-1958, американский актер. Лауреат Оскара за фильм «Двойная жизнь» 1947, в котором играл актера, одержимого ролью Отелло. Также известен исполнением главных ролей в фильмах «Эрроуз Смит» 1932, «История двух городов» 1935, «Пленник замка Зенда» 1937 и многих других, в том числе в романтической драме Фрэнка Капры «Потерянный горизонт» 1937, «Гималайская страна бессмертных» Шангри-Ла как раз оттуда. Гарбо Грета, Грета Ловиса Густавсон, 1905-1990, голливудская звезда шведского происхождения, снималась в фильмах «Плоть и дьявол» 1926, «Анна Каренина» 1935, «Дама с камелиями» 36, «Ниночка» 39 и другие. Дитрих Марлен, 1901-1992, актриса и певица. Сниматься начала в Германии, известность получила, исполнив главную роль в фильме «Голубой ангел» 1930 Джозефа фон Штернберга, и снялась еще в 6 его фильмах «Смотри примечание к странице 55». Хепберн Кэтрин, 1907-2003, знаменитая актриса, партнерша Спенсера Трейси, снималась в фильмах «Маленькие женщины» 1933, «Воспитание крошки» 1938, «Филадельфийская история» 1940, «Женщина года» 1942, «Ребро Адама» 1949, «Африканская королева» 1951, «Лев зимой» 1968, «На золотом пруду» 1981 и других. Лорела и Харди. Стэн Лорел, 1890-1965, и Оливер Харди, 1892-1957, популярный в 20-30-е годы дуэт голливудских комиков. Примечание переводчика. Передо мной простирался поток застывшей лавы, где призраки былого запечатлели размер своих стоп. Я понаблюдал за туристами, которые, негромко смеясь, сличали свои подошвы с великим множеством бетонных отпечатков. «Вот так церковь», — думал я, — «верующих побольше, чем в святой Вивиане». «Ратиган», — шепнул я, — «ты здесь?»